Глава седьмая. Швейцария встретила нас солнечной погодой. В международном аэропорту Женевы мы не пробыли 10 минут. Паспортный контроль прошли без очереди. У олигархов свои привилегии, подумала я. При выходе из VIP-зала нас встретил мужчина лет 50. Судя по его одежде, состоящей из черного костюма, фуражки с эмблемой и белых перчаток, это был шофер. Таких водителей я видела лишь по телевизору в фильмах о богатых людях. «Бонжур, месье Огнев». «Добрый день, месье Огнев». «Бонжур, Бернар. Comment ça va?» «Здравствуй, Бернар. Как поживаешь?» «Très bien, merci. Mais madame von Berg est bouleversée parce que vous restez à l'hôtel». «Очень хорошо, благодарю. Но мадам фон Берг огорчена тем, что вы решили остановиться в отеле». «Je ne suis pas seul. Pour cette raison, je décide cette fois de rester à l'hôtel». «Я не один, поэтому на этот раз выбрал отель». Его голос звучал мягко, почти нежно. Французский акцент придавал сексуальность его тембру. Ну как в него не влюбиться? «Так, стоп. Какая к черту любовь?» Я резко остановилась, словно громом пораженная. «О чем я думаю?» Влюбиться в Огнева – это то же, что подписать себе смертный приговор. Таких мужчин любят. Такие мужчины не любят. «Вероника, вы идете?» – окликнул меня Огнев. Я взглянула в его сторону. Он придерживал для меня дверцу машины, а водитель тем временем загружал наши чемоданы в багажник. Я быстро прошла и нырнула в просторный салон автомобиля, стараясь сосредоточиться на происходящем за окном. Мы ехали вдоль реки Рона, мимо собора Святого Петра и готической ратуши. Жаль, что это деловая поездка. Я бы с удовольствием погуляла по историческому центру Женевы. Может, у меня найдется хотя бы один свободный часик на прогулку? С надеждой подумала я. Мы подъехали к отелю, который был расположен в центре города. Нас лично встретил управляющий отеля и проводил в апартаменты. Это был номер сьют с двумя спальнями и общим ливингом, потрясающий своей роскошью и в то же время элегантной сдержанностью. «Вы можете отдохнуть перед встречей с фон Бергом», — обратился ко мне Огнев, когда мы остались одни. «Ужин в 8, так что у вас есть почти 2 часа на отдых». «Спасибо. Мне действительно не помешало бы немного отдохнуть. Я чувствовала себя уставшей и изнуренной». Во время полета я то и дело клевала носом, стараясь изо всех сил не заснуть в присутствии Александра Владимировича. Заметив это, он предложил воспользоваться его спальней, которая была расположена в задней части самолета. Конечно же, я отказалась. Одна мысль о том, что я буду спать в его кровати, приводила меня в ужас. Вид из моего номера был просто потрясающим. Я с трепетом глядела на Женевское озеро и фонтан Жерю, который был знаменит своей высотой. Я просто обязана найти время для прогулки. Грех находиться в таком городе и не воспользоваться шансом увидеть его достопримечательности. Я быстро приняла душ, высушила волосы и легла вздремнуть на часик. Проснулась от сигнала входящего сообщения от Огнева. Он писал, что будет ждать меня в ресторане. Я взглянула на часы. До ужина оставалось 30 минут, достаточно времени, чтобы привести себя в порядок. Я подкрасила ресницы тушью, слегка прошлась блеском по губам и уложила волосы в неизменный пучок. Из вещей решила надеть простое трикотажное серое платье чуть ниже колен и туфли-лодочки. Взяв папку с документами, спустилась в ресторан. От Марии узнала, что господин фон Берг годился Огневу в отцы и, тем не менее, являлся его близким другом, а также партнером по бизнесу, связанному с трансатлантическими грузоперевозками. Именно он поддержал Александра Владимировича 10 лет назад, когда он решил открыть свой бизнес. При входе в ресторан меня встретил хостес, и, проводив к столику, за которым уже сидели пожилая пара и сам Огнев, вежливо пожелал нам приятно провести вечер, а затем удалился. При моем появлении господин фон Берг приподнялся и пожал мне руку. Рукопожатие было крепким, несмотря на его пожилой возраст. «Вероника, приятно познакомиться с вами», — сказал он по-английски. Он внимательно посмотрел на Огнева, затем снова перевел взгляд на меня. «Алекс хвалил вас, сказал, что ему очень повезло, что вы в его команде». Я была очень удивлена, услышав такое. Я не ожидала похвалы со стороны Александра Владимировича. Мне всегда казалось, что я не справляюсь со своими обязанностями. Я взглянула на своего босса. Он, как ни в чем не бывало, пригубил виски. «Думаю, господин Огнев немного преувеличивает», — улыбнулась я. «О, что вы, дитя мое! Алекс никогда не преувеличивает. Он все называет своими именами». К нашему разговору присоединилась супруга господина фон Берга. У нее были добрые карие глаза и осанка истинной аристократки. Она протянула ладонь для рукопожатия. Этому простому жесту могла позавидовать сама Елизавета II. «Зовите меня просто Тильдой». «Рада познакомиться с вами, Тильда». К нам подошел официант принять заказ. «Вероника, вы любите французскую кухню?» Ко мне обратился господин фон Берг. «Она предпочитает морепродукты», — ответил за меня Огнев. «Он помнит». «В таком случае попробуйте фрикасе из креветок. В этом ресторане их замечательно готовят». «Спасибо за совет, Тильда. Полностью полагаюсь на ваш вкус». «Благодарна», — ответила я. Мы сделали заказ. Как только официант удалился, Тильда с упреком обратилась к Александру Владимировичу. «Я очень огорчилась, узнав, что ты решил остановиться в отеле. Ты ведь знаешь, мы всегда рады тебе». «Спасибо за твое гостеприимство, Тильда. Обещаю, что в следующий раз обязательно воспользуюсь твоим приглашением». Он нежно посмотрел на госпожу фон Берг. «Вероника, это касается и вас тоже. Мы будем рады вашему визиту». «Спасибо», — только и могла ответить я. Я с интересом следила за общением между этой милой парой и Огневым. Фон Берги обращались к нему как к собственному сыну. Интересно, у них есть дети? И если есть, то как они относятся к привязанности их родителей к Александру Владимировичу? Также от Марии я узнала, что, будучи студентом, Огнев на основе конкурса получил стипендию в Бернском университете. Окончив с успехом банковское дело и финансы, он остался в Швейцарии, получив работу в одном из швейцарских банков. Фон Берги являлись клиентами данного банка. И, разговорившись однажды с Огневым, получили от него стоящие советы по инвестициям и увеличению своего капитала. Увидев в нем врожденное чутье в таких делах, фон Берг предложил ему кресло директора в своей компании по трансатлантическим грузоперевозкам. За 3 года Огнев увеличил доходы компании на 30% и стал партнером фон Берга. Но пришло время, когда Александр Владимирович решил открыть свое собственное дело. Он получил банковский кредит под поручительство фон Берга и потихоньку начал создавать свою великую империю. «Когда подписываешь контракт с Китаем? Не затянулись ли твои переговоры?» «Для начала я хочу разобраться в произошедшем на платформе. На этой неделе я должен получить отчет экспертов. Они не исключают, что это был человеческий фактор». «Ты о чем?» Фон Берг в упор смотрел на Александра Владимировича. «Вполне может быть, что аварию кто-то подстроил». «Будь осторожен, мальчик мой», — с тревогой сказала Тильда. «Наверняка ты многим перешел дорогу. Люди коварные и завистливые». Я с тревогой анализировала сказанное Огневым. Неужели у него есть враги? И как далеко они могут зайти? Нам принесли еду, и я вместо того, чтобы получать удовольствие от ужина, отчаянно пыталась заглушить страх и неприятные мысли о том, что с Огневым может что-то случиться. Я глубоко вдохнула, и именно в этот момент с ужасом поняла, что если с ним произойдет что-то плохое, я просто умру. Я украдкой взглянула на него. Он расслабленно откинулся на спинку стула и с той же нежной улыбкой что-то отвечал Тильде. В этот момент он выглядел потрясающе. Я залпом осушила бокал вина. Я влюбилась. Нет, я люблю. Ибо то чувство, которое я испытывала к своему боссу, не есть влюбленность. Это любовь. Старая, как мир, любовь. И что же мне с ней делать? Я в отчаянии прикусила нижнюю губу. «Вероника», — услышала я совсем близко от своего уха, — «вам может быть плохо». Вы выпили 3 бокала вина, при этом даже не притронулись к еде. Я подняла взгляд на Огнева. Его лицо находилось совсем близко от моего. Я могла сосчитать морщинки вокруг его глаз. «Вы считали, сколько бокалов я выпила?» Тихо говорю я. Он не ответил на мой вопрос. «Ну да, конечно, он не отвечает на глупые вопросы». «Ешьте». «Я люблю тебя». «Не хочу». «Если вы не съешьте хотя бы половину из того, что у вас на тарелке, я собственноручно впихну креветки вам в рот». Я с сомнением посмотрела в его глаза. «Я действительно это сделаю, Вероника». «Вы грубиян, а вы пьяные», — нежно прошептал он. «Черт, я не хочу, чтобы ты был нежен со мной. Я пропаду. Нет, я уже пропала». Я взглянула на фон Бергов. Они не обращали на нас никакого внимания, что-то обсуждая между собой на французском. Я заставила себя съесть немного фрикасе. Наверное, блюдо было вкусным, но я не чувствовала этого из-за сильных эмоций. «Передайте, пожалуйста, документы». Это Огнев обратился ко мне. Я машинально протянула папку. Приняв ее, Александр Владимирович начал обсуждать дела по Cargo Industries с господином фон Бергом. Я пыталась сосредоточиться на их диалоге и делать необходимые записи, но в какой-то момент потеряла суть их разговора, то ли от бушевавшего во мне волнения, то ли от выпитого вина. Определенно, я была пьяна. Кажется, я действительно выпила слишком много. «Думаю, вы утомляете Веронику своими разговорами». Тильда прервала их беседу. «Может, вы закончите дела завтра, и этот вечер мы продолжим, обсуждая все, что угодно, но только не бизнес?» «О, нет! Что ты делаешь, милая Тильда? Я приехала сюда не на отдых, а на работу. Наверняка Александру Владимировичу не понравится ваша идея». Я попыталась зевнуть с закрытым ртом, и именно в этот момент на меня в упор посмотрел мой босс. Он внимательно разглядывал мое лицо, будто что-то анализируя, а потом произнес: «Думаю, Веронике пора в постель». «О да, в постель. С тобой. Я сумасшедшая. Нет, не так. Я сумасшедшая пьяная дура». «Думаю, ты прав. Я тоже немного устала, и нам пора домой. Не так ли, Ральф?» Обратилась Тильда к мужу. Затем снова взглянула на Огнева. «Бернар, как всегда, в твоем распоряжении, Алекс. Ты только дай нам знать». Прощание с фон Бергами затянулось на несколько минут. Тильда тепло расцеловала меня и Александра Владимировича в обе щеки. Мне стало немного неловко от этого, ведь я являлась всего лишь секретарем Огнева. «Учти фон Бергов свои причуды», — подумала я. Когда мы оказались в лифте, меня немного укачало от его устремления вверх. Однозначно, я выпила лишнего. Или все-таки моя усталость решила наконец проявить себя? Мы были одни в кабине и поднимались в полном молчании. Огнев стоял совсем рядом. Мне захотелось прижаться к нему и вдохнуть полной грудью запах чужого родного человека. А что, если я сделаю это? Что, если прямо сейчас обниму его и поцелую? Неужели он меня холодно оттолкнет и не воспользуется ситуацией? Оттолкнет и не воспользуется. Да к тому же уволят ко всем чертям. Огнев не тот мужчина, который будет заводить романы с подчиненной. Да к тому же я наверняка не в его вкусе. Он встречался с красивыми, успешными, умными женщинами. К Куда уж мне, простой и среднестатистической закомплексованной девушке? Я вспомнила, как искала информацию в интернете о нем. Сказать, что Google многое мне о нем поведал, я не могла. Так, общеизвестные факты, официальная биография и почти ничего из личной жизни. Наверное, он тщательно уберегал ее от журналистов и папарацци. И все же, помимо многочисленных снимков на деловых встречах, я нашла парочку, где он был запечатлен в компании британской актрисы, с которой он встречался почти 2 года. И еще несколько фотографий с французской топ-моделью. Обе были высокие, красивые, породистые. Пожалуй, это были единственные фотографии, на которых Огнев был в компании женщин. Но это не означало, что их в его жизни было всего 2. Наверняка было намного больше, просто он очень скрытный. Дзен! Двери лифта разошлись. Мы оказались в фойе и направились в сторону нашего номера. Переступив неуклюже порог апартаментов, я споткнулась о край ковра. От падения меня удержали сильные руки Огнева. Моя мечта сбылась. Я находилась в крепких объятиях моего героя. Пульс зашкаливал на грани. Мое дыхание участилось, и в то же время мне было спокойно и уютно в кольце его рук. Я была дома. Я так и не смогла поднять взгляд и посмотреть в глаза Александра Владимировича. Если я это сделаю, то окончательно пропаду. Я боялась пошевелиться. Боялась, что Огнев может в любую секунду разомкнуть объятия, и мне станет до боли одиноко и холодно. «Не отпускай меня. Пожалуйста, не отпускай». «Спокойной ночи, Вероника». «Нет». Помотала я головой. Он тяжело вздохнул, его грудь под моими ладонями поднялась и опустилась. «Посмотри на меня», — сказал он хрипло. «Я боюсь», — прошептала я. Он нежно приподнял мой подбородок, заставив взглянуть в его глаза. «Ты прекрасен». «Послушай меня», — сказал он тем же хриплым голосом. «Будет лучше. Для тебя лучше». Если мы оставим все как есть. Я не для тебя, Вероника. Поверь мне. Откуда ты знаешь? Поверь мне. Повторил он, видимо, прочитал вопрос в моих глазах. Я совсем вам не нравлюсь? Неужели я сказала это? Дело не в этом. А в чем? У меня непростой характер. Ты сломаешься. Отношения со мной не принесут тебе ничего хорошего. Ты особенная, светлая девушка. Тебе нужен молодой парень, твой ровесник. Я слишком стар для тебя и... То же самое сказал и Артём. Артём? Мой близкий друг. А вот Лера... Твоя близкая подруга? Я кивнула. Считает, что у нас идеальная разница в возрасте. «Ты обсуждала меня со своими друзьями?» В его глазах плясали смешинки. «Нет, я не обсуждала, я просто присутствовала при их споре». Тихо сказала я, снова опустив глаза. «Как мы дошли до такого разговора? Неужели мое лицо, взгляд, поведение выдают мои чувства? Неужели меня так легко прочесть?» Или, может быть, у Александра Огнева есть сверхспособности, и он читает чужие мысли? Тогда прочитай, мои любимые, ведь смелости признаться тебе вслух у меня не хватит. Я снова подняла взгляд. Я люблю тебя. И это самое прекрасное, что могло произойти в моей жизни. Я знаю, ты не любишь меня и никогда не полюбишь, ведь мы такие разные, из разных галактик. У тебя собственный самолет... У меня велосипед. У тебя собственный повар-француз. У меня французский испорченный сыр в холодильнике. Но, разумеется, не это делает нас разными, а то, что ты не способен на любовь. А у меня этой любви так много, что ее хватит на двоих. А хочешь, я буду любить за двоих? А хочешь, я завтра уволюсь? Ведь ты не заводишь романы с подчиненными. И, может быть, у меня появится маленький, но все-таки шанс? А хочешь, я подарю тебе звезду с неба? Нет? Тогда я подарю тебе вселенную. Все, что захочешь, только позволь быть рядом». Я всматривалась в его красивое лицо с надеждой, ища ответ на свою мольбу. Но ничего, кроме мелькнувшей жалости, не увидела. «Не позволишь», — с грустной улыбкой подумала я. «Спокойной ночи, Александр Владимирович». «Спокойной ночи, Вероника». Его голос вновь звучал привычно. Немного отстраненно, немного надменно. Оказавшись у себя в спальне, я быстро приняла душ, а затем легла в постель. Несмотря на усталость, я не могла заснуть. В моем сознании то и дело вертелся диалог с Огневым. «Я не для тебя», — сказал он. «Но если не ты, то кто тогда?» Проснулась от шума проливного дождя, который настойчиво барабанил в окно. В комнате было мрачно, почти темно из-за непогоды. Я взглянула на часы. Половина одиннадцатого утра. Вот черт! Я резко вскочила и ринулась в ванну. Будильник-то я забыла активировать вчера. Но Александр Владимирович почему меня тогда не разбудил? А может, он пытался? Может, он стучал в дверь, а я не слышала? Душ и сушка волос заняли ровно 15 минут. Пока надевала платье, краем глаза заметила значок о принятом электронном письме на экране ноутбука. Быстро подошла к нему и щелкнула иконку. Сообщение было от Огнева. «Доброе утро, Вероника. Думаю, ваше присутствие на встречах с фон Бергом не обязательно. Я останусь в Женеве еще на 3 дня, а вы улетите домой. На ваше имя был заказан билет в Москву. Мария вышлет детали. По скриптум. Вы выглядели уставшей вчера, поэтому решил не будить вас. Президент холдинга «Роскорп» Александр Огнев». Я медленно присела на край кровати и уставилась на свои пальцы, нервно теребящие подол платья. Затем стянула покрывало и укуталась в него. «Холодно. Боже, как холодно!» Официальный тон письма и исходящий от него мороз, который прошиб меня до самых костей, указали мне мое место. Место, которое находилось не рядом с Огневым. Я взглянула на свое отражение в зеркале напротив кровати. Сгорбившееся, бледное, с затравленным взглядом, которого я давно не замечала в своих глазах. Я словно постарела лет на 10. Я резко отвернулась и откинулась на кровать. «Только не смей плакать!» «И не буду. Я сильная. Если выжила год назад, несмотря на ужас, через который мне пришлось пройти, то выживу и сейчас».